Глава 21. Сыщик был рад, что в этот день дежурит именно Княжевич. Этот человек был молчалив, не задавал лишних вопросов. Он даже не спросил Гурова, зачем ему понадобилось сидеть с ним в будке, что он тут высматривает. Так что Гурову только требовалось запастись терпением и внимательно следить за происходящим. А терпения сыщику всегда хватало. Так прошло около часа. Затем Гуров увидел, как из дома вышли Сергей, Лена и Олег. Они держали в руках теннисные ракетки. Олег, кроме того, нес сетку с теннисными мячами, а Лена — сумку, в которой лежали две бутылки с водой. Вся группа направилась в парк к теннисному корту. И вскоре оттуда послышались звонкие удары по мячу. Таким образом, стало ясно, что ни Сергей, ни Лена сегодня в горы не собираются. «Может, мы со Стасом вообще напрасно сегодня сидим караулем?» — подумал Гуров. «Те, кто меня интересует, кажется, собрались сегодня весь день провести на корте. Да и, кажется, Сергей напрочь забыл о своем вчерашнем обещании сводить меня в горы, показать новую трассу. Странно. Вообще-то он не производит впечатления человека, который о чем-то забывает. Таким образом, из наших подопечных остается только управляющий». Звонкие удары по мячу слышались около часа. Затем они на какое-то время стихли. Тут из-за угла дома появился Сергей Воинов. Он направился прямо к будке, в которой сидел Гуров, открыл дверь и заглянул в будку. «Юр, привет!» — обратился он к охраннику. А затем, повернувшись к сыщику, сказал. «Лев Иванович, я должен перед вами извиниться. Я совсем забыл, что я вчера обещал вас взять с собой в горы, показать новую трассу, рассказать, как эти трассы прокладывают. Я ведь вчера и другое обещание дал. Обещал Олега научить новой подаче, крученой, хитрой. Вот об этом своем обещании утром вспомнил, а про трассу совсем забыл. Извините». «Ладно, ничего страшного», — отвечал Гуров. «Мы вот тут сидим, беседуем с Юрием о жизни, о разных интересных историях». Сыщику было интересно, как отреагирует охранник на эти его слова, ведь они в течение 2 часов и 3 слов друг другу не сказали, но Юрий Княжевич промолчал, даже бровью не повел. «Так что, если вы передумали, то я не в претензии», — продолжал сыщик. «Как-нибудь в другой раз сходим, посмотрим на трассу». «Нет. Зачем же откладывать на другой раз?» — возразил инструктор. — Мы и сегодня успеем сходить. Только лучше вам обуться соответственно, ведь придется ходить по очень крутым склонам. — Хорошо. Я схожу, переобуюсь, да и майку другую надену. День обещает быть жарким, — сказал Гуров. И он направился в дом. В гостиной он увидел Стаса Кричко. Тот сидел в кресле в том углу, из которого хорошо видна как входная дверь, так и дверь в столовую. То есть этот пункт плана выполнялся полностью. Но было и новое, неожиданное обстоятельство. Кричко сидел не один, а в компании горничной Анжелы. Они о чем-то оживленно беседовали. Видя эту картину, Гуров сделал другу предупреждающий жест, дескать, «Мне от тебя ничего не надо, сиди, разговаривай», и прошел в свою комнату. В комнате он переобулся, переоделся и уже собрался выйти, но тут его взгляд упал на стоявший в шкафу чемодан. Чемодан этот был в сущности пуст. Все нужные для жизни вещи Гуров из него вынул еще в первый день, но при этом чемодан был закрыт на 2 замка. И это было сделано не случайно, потому что в этом пустом чемодане оставалась лежать кобура с пистолетом ТТ. Гуров сам не мог сказать, почему он вдруг вспомнил о своем оружии. Внезапно вспомнил, и все. Он секунду стоял, колебался, надо ли ему взять оружие с собой в этот поход в горы или не надо. Никаких ясных причин, почему он должен идти туда вооруженный, не было. Но у сыщика было какое-то предчувствие, что пистолет ему может зачем-то пригодиться. А может, я не потому о нем вспомнил, что он может мне там пригодиться, а потому что его здесь опасно оставлять, — подумал Гуров. Но почему неделю не было опасно, а сегодня вдруг стало опасно? Ничего не понятно. Он поколебался, но в итоге оставил оружие лежать там, где оно и лежало. Уже готовый к походу в горы, он спустился вниз. Анжела продолжала что-то рассказывать Стасу Кричко. Но теперь Гуров сделал другу понятный ему знак, который означал «Пойдем на минуту, разговор есть». Кричко тут же извинился перед горничной и последовал за сыщиком в холл. «Я ухожу с Сергеем в горы», — шепотом сообщил Гуров другу. «Я ведь его вчера об этом просил, и вот он вспомнил. Так что ты здесь остаешься один. Слушай, а эта милая дама давно к тебе подсела?» «Да уже полчаса от меня не отходит», — отвечал Кричко. «И что ей нужно?» «Понять не могу. Вроде ничего конкретно не нужно. Просто за жизнь поболтать хочет. Но все никак не отстает. Будто у нее и дел никаких нет». «Странно-то как-то не находишь. Постарайся от нее отделаться. Думаю, можно даже нагрубить. Ничего страшного. Такое впечатление, что она тебя от чего-то отвлекает. А ты у нас теперь один здесь остаешься, имей в виду. Ладно, я пошел». И Гуров вернулся к сторожке, где его ждал Сергей. Они вышли за ворот усадьбы на знакомую тропу и двинулись по ней. По дороге было, естественно, о чем-то говорить, и сыщик задал вопрос, который давно вертелся у него на языке. «Скажите, Сергей, как вы относитесь к Лене? Вы проводите с ней столько времени, уделяете столько внимания, что может показаться, что вы за ней ухаживаете». «Может, кому-то так и покажется, но мы в этом не виноваты», — ответил инструктор. «Просто у нас с Леной общие интересы. Она, как и я, любит много двигаться, лазить по горам, преодолевать препятствия. Она совсем не похожа на обычных московских, и не только московских барышень, которые не понимают других развлечений, кроме как сидеть в ночном клубе, потягивать дорогие коктейли и кадрить денежных мужиков. Она совсем не такая, и мне это в ней нравится. Можно сказать, что я отношусь к ней как к сестре». «А коллегу? Как к брату?» «Ну да, наверное, как к брату. Хотя он еще ребенок, и с ним невозможно такое дружеское общение, как с Леной». «А если у Лены появится близкий человек, вы его тоже включите в свой тесный братский круг?» «Неожиданный вопрос», — пробормотал Сергей. «Почему же неожиданный? Лена молодая девушка, ей, естественно, иметь близкого человека, парня. Ваши отношения с ней останутся такими же дружескими, как сейчас?» «Не знаю», — сказал инструктор. «Трудно заранее сказать. Зависит от того, что это будет за человек». Ведя этот разговор, Гуров все время следил за реакцией своего собеседника, за выражением его лица. Реакция была вроде бы совершенно естественной. В то же время сыщику все время чудился какой-то оттенок фальши. Между тем они дошли до развилки, на которую Гуров раньше не обращал внимания. Обычно он продолжал движение дальше по тропе. Но Сергей, дойдя до развилки, свернул налево. «Вот она, дорога в ущелье», — сказал он. «Там и находится трасса, которую я прокладываю». Тропа здесь была хуже протоптана, и сама она была изрезанная, вела то вниз, то вверх, идти по ней было нелегко. Однако Сергей не снижал скорость, шел так же легко и уверенно, как по дорожкам парка. Может быть, он ждал, что его спутник начнет отставать, будет просить передышки? Однако Гуров не отставал, он тоже шел легко и быстро. Они прошли около 2 километров, спустились в ущелье почти к самому каньону, по которому текла бурная горная река, один из притоков Мзымты. В любую минуту здесь можно было оступиться, упасть в реку, и тогда надо быть очень хорошим пловцом, чтобы выбраться на берег. «Неужели вы здесь собираетесь возить массы туристов?» — спросил Гуров. «Здесь может пройти только хорошо подготовленный человек». «Нет, отдыхающие будут заезжать с другой стороны, от Красной Горки», — объяснил Сергей. «Там уже проложена дорога, но от нашей усадьбы удобнее идти по этой тропе». «Это здесь вы с Леной любите гулять?» «Ну, слово «гулять» здесь, наверное, не подходит. Мы здесь ходим, чтобы быстрее попасть к горным трассам». «И Олега сюда водите?» «Да, ему нравится преодолевать трудности». «А канат через реку здесь протягивали?» «Нет, что вы. Чтобы здесь наладить переправу, целую операцию нужно проделать. Требуется несколько мужиков». «Нет, мы через небольшой каньон переправу вешали. Если хотите, я вам покажу этот каньон». «И все равно. Вам не кажется, что водить здесь ребенка опасно? Здесь достаточно оступиться, и ты падаешь в реку. Если при этом человек ударится головой о камень, все, он немедленно захлебнется, никто ему не успеет помочь». «Мне кажется, вы преувеличиваете, Лев Иванович. Пугаете меня», — рассмеялся Сергей. «Когда мы здесь идем с Олегом, мы его тщательно страхуем, чтобы с ним ничего не случилось. Ну и Лена следит, чтобы с братом все было в порядке». «Понимаю. И все же считаю, что водить сюда ребенка опасно», — настаивал на своем Гуров. «Ладно, вы обещали мне показать сами трассы. Как туда пройти? Там дорога такая же опасная, как здесь». «Нет, самый трудный участок мы уже прошли», — заверил инструктор. «Дальше будет легче. Нам где-то полчаса осталось идти». Они миновали несколько ущелий. Одно из них, как сказал Сергей, использовалось для тренировок. Здесь Олега учили вешать канат, наводить переправу. Затем тропа повернула направо, и перед Гуровым открылась большая горная долина. Впереди возвышалась гора, вершина которой сверкала льдом. Склон горы, обращенный к путникам, был расчищен от леса, на нем были видны подъемники, канатная дорога, а на склоне виднелись размеченные трассы спусков. «Вот это те трассы, которые уже работают», — принялся объяснять Сергей. «Сюда отдыхающие зимой приезжают на автобусах из Красной Горки, здесь катаются. Зимой здесь работает несколько кафе, пункт проката снаряжения. Сейчас все это закрыто. Все же у нас не Домбай, не Архыз, куда и летом люди приезжают. Хотя Аркадий Семенович планирует наладить и летний отдых. Хочет, чтобы я проложил несколько троп, по которым туристы могли бы в теплое время гулять». «И этим вы тоже занимаетесь?» — спросил Гуров. «Да, над этой задачей я также работаю», — отвечал инструктор. Он хотел сказать еще что-то, дать нужные объяснения, но внезапно над горами, над всей долиной пронесся какой-то гул. Было такое впечатление, что где-то сошел мощный камнепад. «Вы слышали?» — воскликнул Гуров. «Да, конечно», — отвечал Сергей. «Где-то обвалился кусок скалы. В горах это часто случается. Обычное явление, можно не обращать внимания. Давайте пройдем ближе к спускам, я вам покажу подъемники. У меня есть ключи, я могу включить какой-нибудь подъемник. Вы можете подняться на самую высокую точку». «Нет, мне как-то неспокойно», — отвечал Гуров. «Мне показалось, что шум обвала донесся как раз со стороны усадьбы. Вдруг там что-то случилось. Я, пожалуй, вернусь». «Хорошо. Если вы спешите назад, я вас провожу обратно», — сказал Сергей. «А у вас тут есть еще дела?» «Конечно. Я же сказал, что Аркадий Семенович просил меня наметить несколько троп, чтобы по ним могли летом гулять туристы. И я как раз сегодня собирался этим заняться». «В таком случае занимайтесь своим делом», — сказал Гуров. «А я вернусь в усадьбу один. Я хорошо запомнил дорогу. По горам я ходить умею, так что со мной ничего не случится». Они расстались. Гуров пошел назад, а Сергей двинулся дальше, к склону, где располагались подъемники. Повернув за поворот тропы, Гуров потерял его из виду. Вскоре он вышел на тот участок тропы, где она ниточкой шла вдоль крутого обрыва. И здесь он снова подумал о том, как легко здесь в горах может погибнуть человек. И как легко изобразить его гибель как естественную в результате несчастного случая.